Император Византии, зная воинственный нрав Святослава, призвал его к войне с болгарским царством. Святослав разбил войско болгарского царя Петра, взял множество городов и обосновался в болгарском городе Переяславце в устье Дуная. Император не ожидал такого поворота событий. Он рассчитывал, что постоянная взаимная вражда ослабит силы и болгар, и русских, а в результате обрел соседа более грозного и воинственного, чем раньше. Чтобы избавиться от русских, он дал знать печенегам о долгом отсутствии Святослава. Кочевники стремительно напали на Русь и окружили Киев. В городе не было ни одного дружинника. Только стены спасли киевлян и Ольгу с детьми Святослава. Но враги могли захватить город с первого же приступа. Малая дружина во главе с воеводой Претичем находилась в это время на другой стороне Днепра. Город спас мальчик, отважившийся уведомить дружину. Он знал язык печенегов и с уздечкой в руках, спрашивая, не видел ли кто его коня, прошел через весь стан печенегов и бросился в Днепр. Печенеги поняли, в чем дело, и взялись за луки, но было поздно. Воевода Претич, узнав о нападении печенегов, посадил своих дружинников в ладьи и поплыл к Киеву, рассчитывая спасти, если не Киев, то хотя бы Ольгу с княжичами. Печенеги приняли воинов Претича за дружину Святослава и отступили. С малой дружиной Киев мог продержаться до прихода Святослава. К нему послали гонца со словами: «Ты, князь, чужой земли ищешь, а свою покинул». Святослав вернулся и прогнал печенегов. Но долго оставаться в Киеве ему не хотелось. «Не любо мне сидеть в Киеве», — сказал он Ольге и боярам. «Хочу жить в Переяславце на Дунае. Там будет середина земли моей. Туда стекаются из греческой земли золото, ткани, вина и плоды, из Чехии и из Венгрии серебро и кони, из Руси меха и воск, мед и рабы». Так представлял князь-полководец устройство своей державы. Хотя, скорее всего, не богатство прельщали его. Он стремился туда, где его воинским предприятиям виделось больше простора, а победы сулили больше славы. Мать-княгиня не отпустила сына. «Когда похоронишь меня, тогда отправляйся куда хочешь», — сказала она. Ольга уже приняла христианскую веру, и ей не нравились военные походы Святослава. Она упрашивала и сына креститься, но верный мечу и удалой жизни Святослав отказывался. «Как мне принять иную веру? Дружина моя будет смеяться». В те времена Русь оставалась еще верной языческим богам, волхвам и кудесникам, но проповедники христианства проникали и сюда, особенно в терема бояр и княжеский дворец. Так узнала об Иисусе Христе и Ольга. Ум и нрав ее, способный на жестокие ухищрения, кровавую месть, оказался восприимчивым и к проповеди добра и равенства. Она отправилась в Царьград, чтобы быть крещенной не простым священником, а самим патриархом. Император не сразу принял Ольгу, а ее ладьям пришлось долго стоять в суде. Так называлась пристань в заливе Золотой Рог у Царьграда. Послов и князей из разных стран прибывало сюда много. Во дворец их допускали по очереди, и русской княгине исключения не сделали. Но когда император все-таки встретился с Ольгой, он, по словам летописца, был восхищен ее красотой и умом, угощал княгиню за золотым столом из тарелки, усыпанной драгоценными камнями, и даже захотел сделать ее своей женой и императрицей. Ольга не пожелала оставаться в Царьграде. Боясь, что отказ обидит императора и он помешает крещению, она, по легенде, снова прибегла к хитрости, сославшись на то, что язычница не может выйти замуж за императора-христианина, пока он не крестит ее. Император приказал патриарху крестить русскую княгиню и согласился стать ее крестным отцом. Она получила новое имя — Елена, в честь матери Константина Великого, первого римского императора-христианина. Когда обряд совершился и снова встал вопрос о женитьбе, Ольга ответила: «Как ты хочешь взять меня женою, когда сам крестил и назвал дочерью?» Императору пришлось признать: «Перехитрила ты меня, Ольга». Он отпустил ее из Царьграда с большими дарами, но Ольга все равно уехала с обидой. Когда позже от императора в Киев прибыли послы с просьбой дать в помощь императору войско, гордая и обидчивая княгиня ответила через послов: «Если постоишь у меня в почаянии, как я у тебя в суде, то тогда дам». Почайной называлась пристань для кораблей и наземных купцов. Послам пришлось уехать ни с чем. Святослав не ослушался матери и остался в Киеве, но Ольга в скором времени умерла, как когда-то и Олега ее оплакивал весь народ. Великий русский историк XIX века Карамзин сказал, что предание нарекло Ольгу хитрою за ее месть древлянам. Церковь